Глава 16. Артур. Над Равенштором взошло солнце, к тому же ночью ударил приличный мороз. Не такой, конечно, как в Арктике или даже в Гренландии, но щеки он мне покусывал. Мы с Айлантой, Беркталом и двумя альвийками стояли возле линии ежей и скольев. «Интересно, что я еще не знаю?» — с улыбкой произнесла Сандрелла. Дарвинка ей в ответ также улыбнулась. «Сами понимаете, везде есть уши. Поэтому даже Артур узнал про мой план лишь перед его началом». Сандрелла кивнула ей, потом посмотрела на меня. «Удачи тебе, Артур. Надеюсь, ты вернешь Лителлу живой и невредимой». Я кивнул. «Все пройдет хорошо, Сандрелла». В этот момент мне улыбнулась Райлина. И могу признаться, что это было чертовски приятно. «Береги себя, Артур», — сказала альвийка. «Может, мне все-таки пойти с ним?» — в очередной раз предложил Берктл. Это уже было, наверное, пятое предложение с его стороны, но Айланта отрицательно покачала головой. «Нет, одному ему будет намного проще, просто доверься мне». Я запрыгнул в седло черного жеребца, а Берктл привязал к нему поводья второй вьючной лошади. Пока он это делал, ко мне подошла Айланта и положила руку на мое бедро. Девушка ободряюще улыбнулась. «Это должно быть даже проще, чем ночная вылазка». «Будем надеяться», — ответил я, после чего вонзил шпоры в бок лошади. «Снег оказался глубоким, мне тут точно будет по колено». Но зато обе стороны заранее увидят даже невидимок, поэтому засаду здесь точно не спрячешь. Ведь он выпал больше суток назад, а три дороги, выходящие из Равенштора, не проходят в месте, где пройдут переговоры с Шантеллой. Так что сейчас передо мной расстилалось девственное белое поле, а впереди маячили темные крепостные стены. Между нашим лагерем и Равенштором было метров 800. Но я не остановился на полпути, а поехал дальше. Прямо к городским стенам, которые были усеяны вайхенскими воинами. При этом я совсем не волновался из-за засады. Альвы с вайхенскими колдунами с помощью заклинания помогли мне с Шентеллой, а также четырьмя первобытниками произнести клятву крови. Так что в ближайшие 2 часа никто из нас не рискнет навредить друг другу. Однако дочь Атара решила подстраховаться и потребовала провести переговоры прямо под городскими стенами. Айланта мне объяснила, что Шентелла просто перестраховывается. При этом она даже не догадывается, что именно переговоры под стенами нам и нужны. Лошадь остановилась в метрах 80 от замерзшего крепостного рва, а до ближайших ворот королевского замка расстояние было раза в 3 больше. Я обвел взглядом темные городские стены с высокими зубцами, а также осмотрел 2 башни по бокам от себя, до каждой из них было около 100 метров. В этот момент глаза множества воинов уставились на меня, но никто из них даже не попробовал поднять арбалет. Клятва крови — штука опасная для владеющих даром, поэтому Шентелла на этом отрезке стены оставила только самых проверенных солдат, в число которых входил и ее личный отряд, который называли почему-то волчьим. «Шантелла!» — выкрикнул я, а амулет, лежащий в седельной сумке, усилил мой голос в 10 раз. Ждать долго не пришлось. Минуты через 2 открылись ворота цитадели, до которых было не меньше 250 метров. Оттуда выехало 5 всадников, которые галопом устремились в мою сторону. Ноги лошадей взбивали глубокий снег и оставляли после себя огромное белое облако. Пятерка двигалась вдоль замерзшего рва, пока не оказалась на одной со мной линии, после чего они повернули налево и через несколько секунд замерли в метрах 20 от меня. 4 всадников узнать было нетрудно. Это были первобытники, принесшие вместе со мной клятву крови. Лицо 5-го всадника скрывал шлем. Но когда он поднял забрало, то на меня уставились черно-красные глаза Шентеллы. И взгляд девушки не выражал никаких чувств, словно она села играть в покер. Я ничего не сказал, а спрыгнул в снег. Подошел к вьючной лошади, снял большой мешок и положил его к себе на плечо. Также забрал шест с круглым навершием, обмотанный сверху тряпкой. После чего сделал несколько шагов и остановился перед своим черным жеребцом. Мешок скинул в снег, а шест воткнул рядом с ним. «И что?» Шентелла резко замолчала, когда услышала, как ее голос разнесся над стенами. «Зачем тебе понадобился амулет эхо, стук?» Я пожал плечами. «Альвы дали, чтобы до тебя докричаться. Скажи, где Лителла? У нас ведь был уговор, что ты ее покажешь перед переговорами». Мой голос снова разнесся над стенами. «Классная все-таки эта штука, амулет эхо». Шентелла же повернулась и сделала жест рукой. После чего на стенах произошло шевеление среди воинов, а потом между зубцов появилась зеленоволосая альвийка. «У меня все хорошо, Артур!» — выкрикнула она. «У меня с души словно камень упал». «Отлично!» — сказал я и, улыбнувшись, посмотрел на колдунью. «Ты хотела спросить, что это или что это?» И моя правая рука по очереди показала вначале на шест с прикрытым тряпкой навершием, а потом навалявшийся в снегу мешок. Но я не дал девушке ответить, а резко поднял мешок, достал нож и, срезав часть веревки, сорвал часть ткани. «Это варлак Катар Дегнар, твой младший брат и король Вайхена!» выкрикнул я, после чего похлопал по замерзшим щекам 11-летнего рыжего парня. «Открой глазки, малыш! Твоя сестренка должна знать, что ты пока еще жив!» Тот захлопал покрытыми инеем веками, но из-за кляпа говорить не мог. Однако его лицо Шентелла точно узнала. «Он не король», — спокойно ответила девушка. «Ну да», — наигранно удивился я. Потом протянул руку и сдернул ткань с навершия шеста. «Это ведь отрезанная башка твоего отца и бывшего короля Атара Великого. Так что твой братец теперь точно король». Мои слова облетели ближайшие стены, и воины на них загудели, как потревоженные осы. Они зашевелились, и я прекрасно понимал, что происходит сейчас в голове у каждого вайхенца. Их великий король мертв, а юный наследник находится в руках врагов. Я с улыбкой посмотрел на Шентеллу. «Итак, принцесса, перед тобой голова твоего отца и живой брат, нынешний король Вайхена. Начнем переговоры?» Она не ответила, но я не дал паузе затянуться, так как Айланта из предсказаний моего ребенка знала, что колдунья не согласится на обмен. Или ты и братца хочешь отправить вслед за отцом на тот свет? Неужели решила стать королевой Вайхена? На этот раз четверо первобытников по бокам Шентеллы переглянулись между собой, а потом вопросительно уставились на девушку. Но эта красотка продолжала меня буравить своими черно-красными глазами, в которых не было ничего, кроме кристально чистого зла. Я обвел взглядом стены. «Слышите, вайхенцы? Она хочет стать королевой, поэтому ради этого готова убить своего брата». И в этот момент раздался громкий голос мужчины. Он был таким же мощным, как и мой, но не принадлежал ни одному из четверки первобытников. А значит, на него не могло распространяться действие амулета. «Мы проведем обмен короля на твою лесную шлюху!» Шентелла никак на это не отреагировала. Она была воплощением ледяного спокойствия. Я тут же посмотрел на стену. Совсем недалеко от того места, где недавно стояла Лителла, показался высокий, плотный мужчина. По идее, он колдун, так как на нем был одет маск-халат первобытников из красно-черных перьев. «Ну так давай меняться!» — крикнул я. «Только очень осторожно! а то моя рука может случайно дернуться, и ты останешься без короля. И готов поспорить, что Шентелла будет прыгать от счастья. Через 2 минуты ведьму проведут через боевую калитку. Он показал рукой на одну из башен, а потом исчез. Я снова посмотрел на Шентеллу и улыбнулся. И тут она впервые улыбнулась в ответ. Правда, ее улыбка отдавала какой-то горечью. А потом произошло кое-что очень странное. Горло мальчика под моими руками завибрировало, и он очень тихо зашептал. Притом амулет эхо не усиливал его слова. «Хороший план, Стук, но пройдет время, и ты с альвами пожалеешь, что твой противник не мой отец, а воскресший Херон. Не буду обманывать, мы оба с тобой об этом сильно пожалеем, однако будет уже слишком поздно». Эти слова заставили меня задуматься. Однако Шентелла больше ничего не сообщила с помощью такого странного способа. А через 2 минуты внизу башни, что находилась слева от меня, появилась знакомая фигура. Оливийка ловко соскользнула по замерзшему валу в ров, потом перебралась через него и побежала по глубокому снегу в мою сторону. И несколько сотен воинов с арбалетами наблюдали за ней, так что мне стало немного не по себе. «Отпускай брата!» — сказала Шентелла. Я отрицательно покачал головой. «Нет, сначала пусть она доберется до нас!» Вайхенка усмехнулась. «Тебе так дорога эта красотка или ребенок внутри нее?» Я не ответил. Тогда под моими пальцами снова завибрировало горло рыжего паренька. «Не отдавай моего брата! Бегите вместе с ним и Альвикой, я вас прикрою. Тогда вы получите мир и вернете дикие земли». «Ну уж нет», — чисто губами произнес я. «Глупец, это идеальное решение». В этот момент Лителла почти добежала к нам, но ей тут же перегородил дорогу один из первобытников на коне. Альвика была в поддоспешнике и высоких сапогах. Именно в этой одежде ее взяли в плен. Только вайхенцы сняли с нее полные латы. «Вначале брат», — произнесла Шентелла. Я усмехнулся. «Ты все меня провоцируешь, чтобы стать королевой Вайхена?» Потом мой взгляд нашел того высокого колдуна на стене. «Пусть Альвику пропустят, вы получите своего короля живым и здоровым. Или тебе больше нравится Шентелла на троне?» Тот не раздумывал ни секунды. «Пропустить!» — выкрикнул он. Первобытник, преграждавший путь Лителли, отъехал в сторону. А мне стало понятно, что чувак на стене оказался покруче Шентеллы. Лителла подбежала ко мне и стала рядом. «Как ты?» — спросил я. И эти слова пронеслись над ближайшими стенами. «Все хорошо, можешь отдавать им парня». Однако у нас с Айлантой был дополнительный план, о котором не знала Зеленоволоска. «Сейчас отдадим». Я передал Альвийке кинжал и рыжего варлака, а сам же подошел к шесту с головой Атара. Не торопясь, взглянул на нее, потом на городские стены и, найдя стоявшего между зубцов высокого колдуна, закричал. «Эй, тебя ведь Херон зовут?» Тот не ответил. «Херон, тебе башка Атара Великого нужна?» «Конечно!» — выкрикнул он таким тоном, словно прозвучало и второе слово «идиот». Я злобно захихикал. Пожалуй, этот звук, который разнесся над стенами, был достоин Оскара за лучшее исполнение. «Скажи, почему ты назвал красавицу Лителлу шлюхой?» «Ты хочешь извинений?» — спросил колдун. «Нет, однако я не могу просто так простить нанесенное матери моего ребенка оскорбление». После чего на глазах у всех поднял переднюю часть своей пластинчатой юбки, достал из прорези комбинезона член и, направив его на цель, стал мочиться на голову Атара. Вокруг воцарилась потрясающе глубокая тишина. Готов поспорить, что на стенах никто не шевелился, а Шантелла даже раскрыла свои губки, и в ее взгляде появилось что-то странное. Когда жидкость закончилась, я встряхнул несколько раз свое хозяйство и вернул его в теплое место. «Теперь мы квиты, Харон, и пусть Атар, обоссанный на том свете, знает, благодаря кому он получил свое новое прозвище». После чего я взобрался в седло. Лителла же обрезала путы мальчика, а потом провела рукой перед собой. Внезапно снег за спиной Шентеллы с первобытниками вздыбился так, что мы перестали видеть стены. Альвийка села передо мной, первобытники побежали к мальчику, а Шентелла даже не дернулась. Но никаких сюрпризов не произошло, и черный жеребец галопом донес нас обоих до лагеря. Как мне показалось, Раэлина хоть и обняла Лителлу, но встретила ее чуть холодно. Еще по переговорам в Дарвине, после нашей телепортации с Лителлой из Каратрианы, мне стало понятно, что сереброволосая блондинка какая-то слишком правильная. Она не одобряла неожиданные выкрутасы соплеменницы, а также ее участие в наших набегах на земляные городки. Кстати, из-за этого Раэлина мне еще больше нравилась. Такая черта придавала ей определенный благородный налет, словно Альвийка являлась потомком королев в сотом поколении. Довольно похоже вел себя и Чихар, но он все равно обрадовался и обнял Лителлу. А вот Сандрелла меня удивила, ведь она так сильно прижала к себе зеленоволоску и настолько долго ее не отпускала, словно вернула свою родную дочь. А потом мы не спеша стали готовиться к будущей битве, так как после провала переговоров, смерти Атара и публичного унижения его останков та была неизбежна. Альва на лешках зацепили повозки с ракетами и помчались в сторону леса. Айланта сразу сказала, что в Вайхенской армии будет слишком много колдунов, которые создадут щит перед армией, и ракеты будут бесполезны. А вот взорвать их они вполне могут, поэтому в битвах и не используют те же огненные жерла. На кораблях, конечно, с ними проще. Там есть колдун, плюс подготовленная площадка, защищенная магическими рунами. На земле такое невозможно создать за короткий период времени. В общем, ракеты уехали в лес, а наши воины сняли палатки, после чего убрали спереди ограждение из деревянных ежей. Кстати, ими дополнительно укрепили наши фланги, так что вайхенцы смогут атаковать нас только в лоб. Враг начал медленно выползать из ворот примерно через час. Делали они это осторожно, под прикрытием арбалетчиков на стенах. Но мы и не собирались мешать, так что следующие 3 часа ушло на то, что в 700 метрах от нас постепенно разрастался огромный прямоугольник из воинов. Я внимательно наблюдал за ними с помощью летавшего над нами гора. Вначале вайхенская армия сравнялась по размерам с нашей, потом стала становиться все больше и больше. Правда, не в толщину, а в ширину, вытягиваясь вдоль городских стен, так что они вполне могут окружить нас. Мы же спокойно ожидали врагов и даже разожгли огни, чтобы наши воины не мерзли на морозе. Впереди стояли барлейцы с огромными прямоугольными щитами. Потом шли 4 ряда дарвинского ополчения с копьями. После них снова барлейцы и, наконец, лучники Альвы с 19 мастами, прикрытыми от стрел толстыми кожаными латами. Но мы не стали всю армию запирать внутри линии из деревянных ежей. По бокам от лагеря находились 3000 лесных лучников на лешках. Пусть это не ударная кавалерия, но проблем вайхенцам они точно подкинут. Единственная палатка, которую не убрали, принадлежала Айланте. Внутри нее мы и собрались на свое последнее совещание перед сражением. «Итак, у вас есть план, о котором знаете только вы вдвоем и больше никто?» — спросила Сандрелла, смотря по очереди то на Лителлу, то на Айланту. Альвийка с Дарвинкой молча кивнули. «И вы обе прекрасно разбираетесь в военной тактике». «Я разбираюсь», — подтвердила Айланта. Но план сражения все равно частично обсуждался с Бергтолом и Артуром. Брюнетка взглянула на стоявшего рядом со мной парня. «Барлейцы — отличные воины, которым можно доверять», — произнесла Сандрелла. «Итак, мы выиграем эту битву, лорд Бергтол». Тот пожал плечами. «Со мной обсуждался лишь вопрос, как нам продержаться на одном месте и не отступить. И я гарантирую, что, обложившись этими ежами Артура и имея снаружи ваших стрелков на лешках, мы продержимся очень долго. Чтобы нас выкурить отсюда, вайхенцам понадобится хотя бы камнеметалки». «И какие будут при этом жертвы?» — спросила Сандрелла. Бергтол хмыкнул. «Мы станем не только рубиться, упираясь друг в друга копьями, но обе армии будут массово использовать стрелков, и чем дольше затянется сражение, тем больше с обеих сторон погибнет». «И все же вайхенцев в два раза больше», — задумчиво сказала брюнетка. «А мы взяли с собой только 19 старых мастов». Парень кивнул. «Да, я об этом говорил Айланте. Но она сказала, что больше и не нужно». Альвика посмотрела на Лителлу. «Так в чем ваш план заключается?» Та отрицательно покачала головой. «Ты знаешь, Сандрелла, как я люблю наш народ. Поэтому просто доверься мне». «А если не доверюсь?» — спросила брюнетка, и ее поддержала стоявшая рядом Райлина. «Лителла, от твоих последних выходок все устали, мы...» Но Сереброволоски не дал договорить Чихар. «Уже поздно что-то менять. Барбиэль и остальные наши воины не бросят союзников на поле боя. Так что предлагаю довериться Лителле и Айланте, как мы в свое время поверили Артуру и захватили Мареборг». Он посмотрел на Дарвинку. «Скольких в случае поражения сможет перенести портал из Черной башни? Думаю, именно такой путь отступления». Все взгляды устремились на Айланту, и та хитро улыбнулась. «Неважно, он нам точно не понадобится. Даю вам слово Тайлеров». Сандрелла вздохнула, потом взглянула на Райлину. Та пожала плечами и посмотрела на меня. «Твое мнение, Артур?» — спросила сестра Келара. Я поставил винтовку прикладом на стол и подумал немного над ответом. «Мое мнение простое. Мы вгрыземся в эту землю и заберем столько воинов, что Вайхен вздрогнет. А потом удивим их и победим». Райлина улыбнулась. «Тебе все-таки известен их план?» Я кивнул. И Лителла тут же осуждающе посмотрела на Айланту, а та лишь виновато пожала плечами. «Да, этой ночью мне кое-что сказали». «И он хорош?» — спросила Сереброволоска. Я пожал плечами. «Возможно, но вайхенцам мы точно доставим очень большие проблемы, а еще нагоним на всех страху». В палатке воцарилась тишина, и наши взгляды с Айлантой встретились. Дарвинка не осуждала меня, словно в этом и была ее задумка, если потребуется окончательно убедить Сандреллу с Райлиной. «Возможно, настало время, чтобы довериться не Лителле или Айланте, а вспомнить наши древние пророчества», — задумчиво произнесла Сандрелла. Потом она посмотрела на Райлину, и та сделала удивленное лицо. Девушка явно не понимала слова брюнетки. А вот Лителла, напротив, сразу же заулыбалась, словно знала, о чем говорит Сандрелла. «А вы думаете, почему я решила забеременеть?» И Зеленоволоска начала произносить строчки из какого-то стихотворения. «Из темных океанских вод в жестокий зимний шторм придет к нам тот, кто любит демонскую кровь и носит с собой гром». Она замолчала, но ее слова тут же подхватила Сандрелла. «Два сильных мага выйдут из его кровей, а он возглавит армии и поведет их на людей». Брюнетка замолчала и посмотрела на Райлину, и та продолжила. «И тьму призвав, преодолеет все напасти, после чего вернет нам лес и станет нашей частью». «Короче», — внезапно сказал я, — «меньше разговоров, пора уже сражаться за свое будущее». И вот тут впервые я понял, что Райлина на меня посмотрела совсем по-другому.